Глава 12. О, сколько нам открытий чудных! Остальные процедуры не заняли много времени. Зимин вышел, оставив нас со своим начальником вдвоем. Я подписал бумаги, которые передал мне Морозов, и направился было к выходу. «Станислав Викторович очень впечатлен тем, как вы провели расследование, Павел Филиппович», произнес Александр Васильевич, когда я уже стоял у дверей кабинета. Я остановился, обернулся и взглянул на главу Кустодиев. «Вы же понимаете, что нам просто повезло. Мы оказались в нужное время в нужном месте, где Коля нам все и рассказал». Морозов улыбнулся. «Тут уж по-разному можно смотреть на ситуацию», — ответил он. «Повезло. Или нас привела в этот дом сама судьба. Или это было чем-то необъяснимым, вроде чутья, которое подсказало нам, что ключ к разгадке в том доме. Этот список можно продолжать бесконечно, Павел Филиппович». «И то верно», — задумчиво протянул я. «В любом случае император вами доволен. И это дорого стоит. Рад, что смог угодить великому мастеру». «Ко всему прочему, вам удалось подружиться с Шуйским», — продолжил Морозов. «Знаю, что поначалу у вас не заладилось, и рад, что в итоге все сложилось хорошо. Признаюсь, никто не ожидал, что он ступится за вашу семью. Теперь позиция Чеховых сильна, как никогда». «Не без вашей помощи», — напомнил я. «Я всего лишь устраивал свое счастье», — отмахнулся мужчина. «Не мог же я упустить женщину, которая способна одним своим взглядом заморозить самых отчаянных бойцов и одной своей улыбкой согреть мое сердце». «Да вы поэт», — заметил я. Морозов пожал плечами. «Могу себе позволить. И еще один важный момент, Павел Филиппович. Сейчас у нашей организации есть некоторые проблемы с поиском ячейки народовольцев. Тех, что подорвали вашу машину. И так как негодяи ведут за вами охоту, может быть, вы поможете в поиске?» Я на секунду задумался. Бомбистов и правда следовало найти, иначе скоро они снова захотят попробовать от меня избавиться. А с ресурсами Кустодиев найти этих народовольцев будет куда проще. Да и отказывать главе Кустодиев я не хотел. Не хватало еще, чтобы он намекнул бабушке, что мне все еще грозит опасность. С княгиней станется потребовать, чтобы я переселился в ее особняк и обзавелся несколькими телохранителями. Поэтому ответил: «Хорошо, Александр Васильевич». Глава Кустодиев довольно улыбнулся и произнес: «Отлично, мастер Чехов». «Надеюсь, Софья Яковлевна не узнает о произошедшем в кабаке», — осторожно уточнил я. «Увы, но это она мне сообщила обо всем», — ответил мужчина. «Вы уже должны были привыкнуть, что от вашей бабушки сложно что-то скрыть. Хоть она теперь и не занимает пост судьи, но имеет свою сеть осведомителей. Я лично видел, как проходящий мимо торговец газет сунул ей в руку какую-то записку, которую она ловко убрала в сумочку». «И что было в той записке?» — полюбопытствовал я. «Кто ж знает», — усмехнулся Морозов. «Не хотелось расстраивать Софочку. Она выглядела такой довольной, думая, что я ничего не заметил». «И вам не хочется узнать, что там написано?» — удивился я. «Павел Филиппович, я прожил много лет и понял, что в личной жизни можно либо много знать, либо быть счастливым. Однажды и вы станете перед подобной дилеммой, и тогда выбирайте с умом. Я решил, что могу оставить дорогой женщине несколько ее секретов. До встречи, Павел Филиппович». «До встречи», — ответил я и вышел за дверь. Вернувшись в машину, я приказал Фоме ехать домой, а сам принялся размышлять о деле Пахома. Его проблемы не были надуманы, это я уже понял. Причин могло быть две. Первая связана с некромантом, про которого рассказали призраки в кабаке. Есть вероятность, что этот негодяй развоплощает духов, причем массово. И там, где появляется этот самый некромант, призраки быстро пропадают. Кто он такой, призраки не знают. Я вновь подумал о тех людях, которые скупали дома. Есть вероятность, что они работают в команде с неучтенным некромантом, либо это вообще один человек. Значит, нужно выяснить, кто он. Кто-то звонил с предложением о покупке дома наследницы Виноградовой, Дарьи. Она говорила, что номер в тот раз не высветился. Но при совершении сделки ее брат обмолвился, что купцы вновь обращались с вопросом покупки, теперь уже моего дома. Если остались их контакты, то мне крупно повезло. Можно будет просто назначить встречу и выяснить подробности. Если же номера не осталось, то задача сильно усложняется. Придется каким-то образом искать списки всех приютских бастардов и пытаться найти там выпускника с намеком на темную силу. Вторая причина могла быть связана с Семкой, помощником Пахома. Но здесь все было куда проще. Нужно просто найти подмастерье и попросить Арину Родионовну помочь в разговоре. Но в причастность парня я не особо верил. Странно, что он упомянул мать, живущую в деревне, хотя сам был приютским. Но на это у него могли быть свои причины. Как знать, вдруг он решил начать работать один или же нашел себе другого мастера, у которого нет проблем с материалами и призраками. Однако дело Пахома было не единственным, о чем я должен был позаботиться. Вторым делом, ждущим своей очереди, были замурованные в подвале трупы. Как злобные мстящие призраки они опасности не представляли. Но вот как всплывшие в новостях старые дела. Нет, на репутацию эти трупы повлияют вряд ли, но гостей в доме будет множество. Да и гулять по комнатам они будут долго. А если все обернется совсем паршиво, то ко мне еще пожалуют и комиссии из Синода, которая всячески будет уговаривать меня помочь упокоить Виноградову, как призрака, который представляет опасность для общества. Поэтому от трупов все же лучше избавиться. Прибыль, вашество! Голос Фомы вырвал меня из раздумий, и я взглянул в окно. Машина и правда уже стояла у крыльца дома. «Машину парковать?» — уточнил питерский. «Пока не надо», — ответил я и вышел из авто. Поднялся по ступенькам кольца, открыл дверь и вошел в дом. Начал было я привычную фразу, как вдруг услышал из приемной приглушенные голоса, и направился в сторону рабочего крыла. А на пороге так и застыл, пораженный увиденным. Арина Родионовна в платье василькового цвета сидела на диванчике. Перед ней на столике стоял заварочный чайник и наполовину пустая чашка. А неподалеку от секретаря парила в воздухе невероятно довольная Любовь Федоровна. И было отчего. Кажется, Нечаевой сегодня довелось пообщаться с домашним призраком лично без моего вмешательства. Во всяком случае, девушка смотрела в сторону Виноградова и охотно отвечала на ее вопросы. «Ма!» — только и смог закончить я фразу. Виноградова и Нечаева замолчали и одновременно обернулись ко мне. Арина Родионовна радостно воскликнула. «Добрый день, Павел Филиппович. Любовь Федоровна сказала мне, что вы уехали подписывать бумаги». «Это я уже понял», — растерянно ответил я. «И каким образом она вам это сказала?» «Словами, чудак-человек», — произнесла Виноградова и постучала по виску, намекая на мою глупость. «Это как раз понятно», — не взялся спорить я. «Но как?» «После того, как мы приехали с болот, я стал замечать кое-какие странности», — пояснила секретарь. «Я словно бы стала немного другой». «И вы видите Любовь Федоровну?» — уточнил я. «Не совсем», — смущенно ответила девушка, — «только едва заметную тень. И слышу тихий шепот. Когда она начинает говорить тише, то я не могу разобрать слов». «И как вы справились с этими новыми особенностями?» Девушка пожала плечами. «Странно все это. Поначалу я думала, что у меня что-то с ушами. Я несколько раз на улице замечала всякое непонятное. Хорошо, что была не одна и не попыталась выяснить правду. Страшно представить, чем это могло обернуться». «Это может быть опасным. Призраки порой бывают недобрыми. Они могут увязаться за вами, если заметят, что вы их видите или слышите. И они способны брать у человека силу, чаще всего от какого-то вида эмоций». «Что это значит?» «Кому-то нужно обожание, кто-то тоскует по злости, иные...» «По своему дому», — отчетливо произнесла Виноградова. «Но вы были в резиденции вдали от дома», — напомнила Арина Родионовна. «Я к домашним привязалась, к Фомушке нашему, с ним и ездила», — с готовностью пояснила женщина. «Вам неплохо от этого нового таланта?» — обеспокоенно спросил я. Нечаева мотнула головой. Серьги с длинными цепочками заколыхались, касаясь шеи. «Это словно часть меня. Как будто это умение было у меня всегда, и только недавно оно проснулось». Я лишь пробормотал. «Все чудесатие и чудесатие». Знали бы вы, как я испугалась, когда в парадной своего дома увидела силуэт мужчины в плаще и с мечом. В халате, поправил я ее и пояснил, заметив удивление на лице девушки. У вас в парадной живет забавный старик, Ренат Давидович Карпович. Он ходит в стеганом халате и тапочке. В руках у него свернутая газета. Он добродушный, любопытный дядюшка. Любит посплетничать и наблюдать за скандальными соседями. Он заходил ко мне? Арина прижала руки к груди и густо покраснела. Я покачал головой, не желая расстраивать девушку. «Точно нет. Вы живете одна, и, по его мнению, следить за вами неинтересно. Вы ведь не ругаетесь с супругом и не устраиваете сцен с битьем посуды?» «Конечно, нет. А он из тех, кому интересны скандалы, интриги, расследования», — пояснил я. «Это точно не про меня», — с видимым облегчением сказала девушка. «Но если вдруг заметите его у двери своей квартиры, скажите, что в случае незваного визита пожалуйтесь своему другу-некроманту». «Это поможет?» «Поверьте, он порядочный призрак и не станет вас беспокоить, когда поймет, что это вам неприятно». «Хорошо, при случае так и сделаю». Я неожиданно заметил, что обычно аккуратная Арина Родионовна перепачкана белым мелом. Следы от него были на ее ладонях, кончике носа, подбородке. Я оглянулся и заметил, что на полу приемной виднеются небольшие нарисованные крестики. «А чем вы тут занимались?» – спросил я удивленно. «Отмечали битые кирпичи», – спокойно сообщила секретарь. «Что?» – я перевел взгляд на Виноградову. Та невозмутимо кивнула. «Мне самое ужасно неудобно выныривать снизу и ставить метки на месте этих самых битых кирпичей». На последних двух словах она сделала ударение. «Я несколько раз забывала мел, и потом опять приходилось нырять, чтобы проверить, что место то самое». «Но тут пришла я», — довольно сообщила Арина Родионовна. «Именно», — согласилась с ней призрачная дама. «И дело быстрее пошло. Я выныриваю, и на месте, где показалась моя голова, Аринушка ставит крестик». Я осуждающе посмотрел на Любовь Федоровну и недобро уточнил. «Крестик, значит?» «Нет, но нолики, наверное, были бы актуальнее», — хмыкнула женщина. «Кирпичи, помноженные на ноль, звучит как название книжки». «Про строительство и ремонт», — продолжил я, боясь, что Виноградова озвучит другой жанр. Затем я неспешно прошелся по комнате, считая оставленные метки. Крестиков оказалось многовато. Я понимал, что в других комнатах они тоже есть. Выходит, что диеты моя соседка не придерживалась и питалась сытно. «Я и не знала, что в вашем подвале так много перегородок, в которых надо менять материал», — заявила Арина. «И я не знал», — хмыкнул я. «Я могу заказать кирпичи, но надо знать, какой у них размер. Ведь у вас старая кладка, и, может быть, они отличаются от современных». «Что скажете?» — обратился я к Виноградовой. «Надо заказывать новые кирпичи?» «Мы этот вопрос решим позже», — миролюбиво предложила она. И подошла ко мне ближе, чтобы снова заговорить, но уже едва слышно. «Но что ты вредничаешь, Павел? Я ведь не стал ей рассказывать ничего. Подумаешь, помощь попросила. К тому же будет лучше, если она будет повязана. Соучастницей стала, и теперь донести уже точно не сможет». «Понятно», — не стал спорить я. «Лучше расскажи, по что кустодии вызывали тебя, а не приехали в гости», — сменил тему Виноградова, повысив голос. «Там вышла очень интересная история», — ответил я и быстро пересказал вчерашние события в кабаке и сегодняшнее завершение происшествия. «Ну, хитер, ваш новый родственник», — поразилась Любовь Федоровна, когда я закончил рассказ. «Вот так просто загнал в долги служивых?» «Мне кажется, другой не стал бы главой службы внутренней безопасности», — ответил я. «Пусть Морозов и стал частью нашей семьи, но он остался кустодием». «И то верно», — согласилась Виноградова. «Ладно, не буду вам мешать. Там сейчас начнется передача знатного здоровьица». «Только не говорите, что это про народное лекарство». «Про него», — не стала спорить женщина. «Но ты не пугайся, ничего из советов Геннадия Мухалова я использовать не стану». «Это почему же?» — я насторожился. «Потому что я мертвая, но не глупая, и понимаю, что если лечиться по ящику, то в нем же потом можно и оказаться. Только не в телевизионном, а в простом, сосновом. Для меня это не страшно, а вот для вас может быть неприятно. А у Фомушки вовсе 8 жизней всего осталось». Мы совсем забыли, что Арина тоже слышит голос Виноградовой, потому очень удивилась, когда она спросила. «А что значит, что у питерского 8 жизней? «Шутка такая загробная есть», — тотчас нашлась Любовь Федоровна. «Я вас еще и не тому научу. Искупитель меня наградил. Раньше меня хоть и слышали некоторые, но не понимали ни слова. А теперь целых 4 настоящих собеседника». 4? — вновь спросила Арина. «Вы, Павлуша, его бабушка и... телевизор». Призрак шагнула в стену и растворилась в соседней комнате, оставив нас вдвоем. В приемной повисло молчание. «Рад, что вы приехали», — произнес я, чтобы нарушить неловкую паузу. «Я собиралась», — смущенно ответила девушка, и я заметил, как ее щеки покрылись румянцем. «Но...» «Понимаю», — успокоил я помощницу. Нечаева кивнула и подошла ко мне. Я обнял ее, прижав к себе. Руки девушки сомкнулись на моей спине, и я почувствовал приятное тепло от ее ладоней и легкую эйфорию. Но Арина быстро опомнилась, отстранилась и смущенно произнесла. «Простите, Павел Филиппович, в последнее время я иногда не могу контролировать эту способность». Я улыбнулся. «Все хорошо, я беспокоился, что обидел вас». «Ничуть». Девушка закусила губу. Я взял салфетку и стер с ее подбородка белый след от мела. «Ну, с чего начнем наше расследование?» — быстро спросила Нечаева, ловко меняя тему разговора. Я задумался. «Пожалуй, отработаем версию с Семкой. Это подмастерье реставратора Пахома. Он жил в мастерской и может быть причастен к этим событиям». «Так думает Пахом?» «Реставратор как раз уверен, что Семка тут ни при чем, что подмастерье такая же жертва этих потусторонних сил, и я с ним, скорее всего, согласен». «Тогда зачем его искать?» – удивилась Арина Родионовна. «Ну, неплохо было бы выслушать его версию событий. Он мог что-то увидеть или ощутить, что-то, чего сам Пахом не заметил. К тому же есть в этой истории одна нестыковка, которая не дает мне покоя. Семка сказал реставратору, что поедет на время в деревню к родне, но когда я искал призраков в доме Пахома, то нашел книжку, подписанную матерью-настоятельницей. Там стояло Семкино имя. Поиски начнем с того, что найдем приют, из которого выпустился Семка. В той книге была печать библиотеки приюта, я запомнил символ». «Здорово», — сказал Нечаева. «Пожалуй, туда и съездим в первую очередь. Может быть, мать-настоятельница расскажет нам про этого выпускника что-нибудь интересное».